Глава вторая. Пока Валерий завтракала с мадам Дюран, папка с кратким досье на Этьена Моро лежала в сумочке, дожидаясь своего часа. И этот час настал, когда девушка села в полупустую электричку, идущую в 10-й округ Парижа. Заняв место у поручня, девушка открыла папку. Этьен Моро сделал капитал, вкладывая деньги в разработку систем видеонаблюдения, охраны и создания умных домов. Как и многие бизнесмены, он занимался благотворительностью, как правило, жертвуя деньги на развитие спорта. При этом Моро не очень-то охотно общался с журналистами и редко появлялся на светских раутах. Обитал он в Западных Альпах, рядом с популярным горнолыжным курортом, и попасть в его особняк можно было лишь одним способом — при помощи канатной дороги. «Ничего себе», — подумала Валерий, дочитав до этого места. При этом Этьен Моро не жаловал гостей, не устраивал вечеринок и никого не приглашал в свой особняк. «Я что, первая буду?» — растерянно пробормотала Валерий. Журналисты с упоением строили догадки о личной жизни месье Моро, и каждый раз, когда он попадал в кадр с девушкой, тут же объявляли ее счастливой невестой миллиардера. Все это окружало Этьена Моро неким ореолом загадочности. Еще бы, 35-летний холостяк, владелец огромного состояния, да еще и отшельник. Валерии пришло в голову, что ее мать была бы в восторге, прочитав это досье. В ушах отчетливо прозвучал голос Каролины Дюран. Умная девушка, конечно же, воспользовалась бы такой возможностью. Исторические районы Парижа остались позади. За окном электрички проносились жилые кварталы, а Валерий разглядывала фотографии Этьена Моро. «Надеюсь, ты не окажешься придурком или извращенцем», — думала она, перекладывая распечатанные на цветном принтере фотоснимки. Моро не был красавчиком. Грубоватые черты лица, грива светлых волос, вертикальная складка между бровями, придающая лицу несколько угрюмое выражение. Борода подчеркивала и без того крупную нижнюю челюсть. Валерий никогда не понимала хипстерскую моду на бороды, но, впрочем, Этьен Моро был кем угодно, но только не хипстером. И борода его, в противовес модным течениям, выглядела не слишком-то ухоженной. Зато в этом человеке чувствовалась энергия и первобытная мужская сила. Его было куда проще представить на мотоцикле или в спортзале, чем на светской тусовке или, допустим, на заседании акционеров. Валерий вышла на станции Гар-дю-Нор и направилась в сторону квартала Порт-Сен-Мартен, где снимала квартиру. Этот район был недорогой и поэтому пользовался популярностью у студентов и вчерашних выпускников. Валерий поселилась здесь всего неделю назад, как только вернулась из Рима, и еще не успела толком обжиться. Пока она путешествовала, коробки с ее вещами хранились в чулане у Луи, того самого однокурсника, который прославился, огрев транспарантом полицейского, и теперь работал в агентстве брата Валерии. Большую часть коробок она так до сих пор и не разобрала. Подъезд был исписан граффити и пованивал туалетом. Открыв дверь в свою квартиру, Валерий первым делом сняла пиджак и сбросила с ног неудобные туфли. Миновав коробки, стоявшие на проходе, она пробормотала: «Как-нибудь в другой раз». Извинившись таким образом перед горой неразобранных вещей, Валерий прошла в единственную комнату и села перед компьютером. Рабочее место Валерии представляло собой письменный стол со сцарапанной и прожженной сигаретами крышкой и скрипучее офисное кресло. Девушка планировала сделать что-нибудь для уюта, но пока не сподобилась даже поставить кактус возле монитора. Впрочем, получив задание вне офиса, она понятия не имела, когда снова сядет за этот стол. Непосредственный начальник Валерии, директор и президент Геральдической палаты Оливье Ламбер, доходчиво объяснил, что их клиент — важный человек с большими деньгами и что его надо обслужить как следует. Горя желанием проявить себя, Валерий была только рада как можно скорее ринуться в бой. Пока компьютер загружался, Валерий надела очки и отрегулировала высоту кресла. А потом включила микрофон и маленькие колонки. Работая с королевой, она предпочитала использовать голосовые команды. Червонная королева давно жила в сети, и ею мог воспользоваться любой желающий. Луи Габен советовал сделать бота платным, но Валерий не торопилась ограничивать доступ. Возможно, виной был синдром самозванца, ведь девушка знала, что ее программа несовершенна. Королева давала точный результат лишь в том случае, если нужная информация имелась в интернете. Будучи всего лишь хитрым набором единиц и нулей, она не могла покинуть виртуальное пространство и взять нужный документ в архиве, чтобы включить его в свои расчеты. «Ну и за что здесь брать деньги?» «Приветствую вас», — произнес женский голос с металлическим тембром. «Чем могу быть полезна?» «Расскажи мне об Этьене Моро. Место рождения — Париж». «По вашему запросу найдено 10 человек. 35 лет, бизнесмен, умные дома». Червонная королева могла работать как обычный голосовой помощник, наподобие Сири. Но при этом у бота Валери имелось одно важное преимущество. Он умел искать людей. Королева прочесывала социальные сети, анализировала упоминания в интернете и контактные данные. Пользуясь программой как поисковиком, Валери хотела понять, с кем имеет дело. Этьен Моро, основатель и генеральный директор Moro Technologies Inc. и его подразделение Smart Home, компании по производству систем «Умный дом». Биография. Перед глазами Валери возникло несколько ссылок. Щелкнув на каждую, девушка убедилась, что они в точности повторяют информацию, любезно предоставленную ее работодателем. Фото. Королева выдала десяток фотографий, которые и так лежали в папке в распечатанном виде. Если материалы готовила Софи, на это у нее ушло от силы 10 минут. Не увидев ничего нового, Валери закрыла бесполезные вкладки. Похоже, Моро внимательно следил, чтобы в интернет не просачивалась лишняя информация о его делах и личной жизни. В век соцсетей это было просто удивительно. Ладно, зайдем с другой стороны. Включи систему «Генеалогическое древо». Я бы лучше приказала отрубить вам голову, но так и быть. Загружаю систему «Генеалогическое древо», — звенящим голосом сообщила червонная королева. Подобные забавные ответы существовали лишь в режиме администрирования, а значит, слышать их могла только Валери. Страстная поклонница Кэрола и Алисы в «Стране чудес», девушка таким образом отдала дань любимой книге. Помимо прочего, в расширенной версии программы имелось шуточное приложение «Королевский крокет». Желая переключиться и проветрить голову, Валери могла вооружиться молотком в виде фламинго и просто бить по ежам, которые бегали туда-сюда, ускоряясь по мере прохождения уровней. Система загружена. Алгоритм поиска в системе «Генеалогическое древо» использовал только те сайты, где содержалась информация из официальных архивов. Поэтому червонная королева всегда выдавала исключительно точный результат. Итак, с кем там Моро мечтает породниться? Барон Дере, поиск. Обработка запроса заняла всего пару минут. Все это время в верхнем правом углу монитора вращалась красная роза, знак, что идет поиск по сайтам. Роза остановилась, и королева произнесла. Жиль Дере родился приблизительно в 1405 году в коммуне Машикуль, герцогство Британь. На экране возник портрет мужчины в рыцарских доспехах. Длинноволосый и бородатый, он стоял, опираясь на меч. Отец Ги де Лаваль и мать Мария де Краон умерли в 1415 году. Жиль де Ре, представитель рода Монморанси-Лаваль, барон, маршал Франции, руководитель военного ополчения и телохранитель Жанны д'Арк. «Так вот, где я слышала эту фамилию», — вспомнила Валери. Барон являлся ни много ни мало телохранителем и сподвижником Орлеанской девы. Последняя жена — Анна Леруа Балье. Дочь Мария Дере от предыдущей жены, Катрин де Туар. Казнен в 1440 году по обвинению в многочисленных убийствах. Бесстрастным тоном доложила червонная королева. «Казнен? Прелестно», — пробормотала Валери. И, подумав несколько секунд, произнесла. Род Монморанси-Лаваль. Поиск. Найдена генеалогическая информация с 10 по 19 век. В 1878 году род обрывается. Монморанси-Лаваль — знатный французский род, включающий в себя баронов, графов, герцогов, маркизов, принцев, маршалов, коннетаблей и других. Желаете выстроить древо? Да. Родственники Жиля Дере. Спустя несколько минут ожидания на экране возникло схематичное генеалогическое древо Дере. Отследить его предков вплоть до X века программе не составило труда. Но по утверждению Червонной королевы, единственная дочь барона умерла бездетной в 1457 году. Дети его родного брата Рене также не оставили потомства. «И это все?» — разочарованно протянула Валери, пробежав глазами более чем скромные результаты поисков. Система указала, что род Монморанси-Лаваль оборвался в XIX веке. Но с самим Жилем Дере дело обстояло еще хуже. Его единственная дочь не имела детей, а значит, и доказывать тут нечего. Разве что существовали внебрачные отпрыски, на что, по всей видимости, и рассчитывал Этьен Моро. Жиль Дере. Документы. Поиск. Протоколы слушаний суда. Хранятся в Национальном историческом музее, Париж. Часть неустановленных документов находится в доме Ла-Сюз в Нанте, замках Шантасе, Тифош и Машекуль. Самый большой архив хранится в замке Ле-Лют. «Отлично», — сказала Валери, нажимая на значок принтера. «По крайней мере, это уже что-то. Завтра с утра пораньше она поедет в Национальный музей узнать, что за таинственное убийство повесили на Жиля Дере. А уж потом, вероятно, придется посетить и замки. На одних обвинительных протоколах генеалогическое древо не построить». Впрочем, и в них могли найтись какие-то полезные упоминания, наводящие на новый след. Распечатав семейное древо и перечень документов, Валери поняла, что настало время позвонить заказчику. Он, скорее всего, будет настаивать на скором приезде, а значит, откладывать поход в Национальный музей нельзя. Валери пролистала содержимое папки и нашла контактный номер Этьена Моро, распечатанный на отдельном листе. Внизу имелась пометка «Конфиденциально». Нажимая кнопку вызова, девушка ожидала услышать голос секретарши, но вместо этого ей ответил грубоватый мужской бас. «Я слушаю». От неожиданности Валери замешкалась. «Ну, говорите», — раздраженно скомандовали из трубки. «Здравствуйте», — пролепетала она наконец. «Меня зовут Валери Дюран. Я буду выступать вашим консультантом по поводу установления родства с бароном Дере». «Наконец-то кто-то соизволил заняться моим вопросом», — хмыкнул мужчина. «Если учесть, сколько я денег отвалил за вашу консультацию, вы уже месяц назад должны были стоять в моем кабинете». «Вы ждете уже месяц?» — выдохнула Валери. «Просто я только сегодня...» «Нет», — пробасил Моро. «Я подал заявку неделю назад. Неважно. Когда вы приедете? Сегодня?» «Нет-нет», пролепетала Валери, понимая, что имел в виду Оливье Ламбер, говоря о настойчивости клиента. «Я сейчас в Париже. Сегодня не очень... В общем, я хотела, если честно...» «Что вы там мямлите? Я спрашиваю, когда вас ждать?» перебил девушку Этьен Моро. «Послезавтра». Валери почему-то зажмурилась. Слава богу, знаменитый бизнесмен не мог этого видеть. «Вас устроит послезавтра?» «Почему не завтра?» — поинтересовался Моро. «Я планировала посетить Национальный исторический музей. По вашему вопросу, безусловно», — негромко сказала Валери, открывая глаза. Обычно она не боялась разговаривать по телефону. Но сейчас чувствовала себя провинившейся школьницей, которую вызвали на ковер к директору. Ее переживания перед собеседованием в Геральдической палате не шли ни в какое сравнение с тем, что творилось у нее в душе сейчас. «Ха!» То ли усмехнулся, то ли кашлянул Моро. «Там вы не найдете ничего полезного. Впрочем, так и быть. Жду вас послезавтра. Все необходимые инструкции придут на ваш электронный адрес. Кстати, не забудьте его написать». С этими словами бизнесмен дал отбой. Несколько секунд Валери так и стояла, сжимая смартфон в руке. Из оцепенения ее вывел скрежет в дверном замке, а затем настойчивый стук в дверь. Еще не до конца вернувшись к реальности, Валери обернулась на звук. Кроме нее, ключ имелся у арендодателя и еще у одного человека. Ее студенческого приятеля, Луи Габена. Вернувшись домой, Валери закрыла дверь на защелку, поэтому попытки открыть замок снаружи не увенчались успехом. Отложив телефон, Валери поспешила к двери. Увидев в дверной глазок уложенный воском чуб, девушка отодвинула защелку. «Милая моя! Тебя ведь можно поздравить? — завопил Луи, возникая в дверном проеме. «Если да, у меня есть бутылочка вина. Если нет, у меня все равно есть бутылочка вина. Я подумал, что нам она пригодится в любом случае». «Да, да, Луи, меня взяли». Открыв дверь шире, Валери пропустила приятеля в квартиру. Она еще не до конца пришла в себя после странного разговора с Этьеном Моро, но появление Луи определенно подействовало на нее отрезвляюще. «Я так и думал, так и думал!» Молодой человек подпрыгнул на месте, и в сумке с продуктами что-то звякнуло. «Не представляешь, как я счастлив! Теперь мне не придется утирать твои слезы отчаяния, и вечер не будет испорчен!» Худощавый, с безупречной осанкой танцора, Луи Габен обладал располагающей внешностью и широкой белозубой улыбкой. Обычно он носил узкие брюки, рубашки из тканей с эффектом металлик и пользовался духами Bleu de Chanel, которые, сказать по правде, лишь недавно стали ему по карману. Луи поставил сумку на пол и обнял Валери. В ответ девушка слабо улыбнулась. «Но я смотрю, ты как будто бы не рада». Луи смерил подругу внимательным взглядом. «Ой, нет, прости, Луи. Конечно же, я безумно рада». Валери попыталась взять себя в руки, и это ей более или менее удалось. «Просто я только что говорила по телефону со своим первым клиентом и немного перенервничала. Ты в жизни не догадаешься, кто это был». «Даже и пытаться не буду. Но ты мне все подробно расскажешь», — усмехнулся Луи. «Нас ждет долгий и вкусный вечер». Луи перетащил продукты на кухню. Готовка была его страстью, и он демонстрировал это каждый раз, когда приходил в гости к Валери. Второй его любовью являлись бальные танцы. «Надеюсь, ты голодная, потому что сегодня я планирую приготовить говядину по-бургундски». Сейчас Валери предпочла бы заняться поисками материала о Жиле Дере, но выставить Луи за дверь такое бы ей в голову не пришло. Пока молодой человек резал мясо, грибы и овощи, она рассказала, как прошло собеседование в геральдической палате и какое задание ей дали. «Этот Моро знает толк в родственниках», — расхохотался Луи, когда девушка рассказала, что выдала по запросу «Червонная королева». «Установить родство с человеком, который не оставил потомков, кроме одной бездетной дочери? Это же надо такое придумать. Хотя, могу спорить, Моро просто купит себе эту справочку о родстве. При его-то деньгах». «Ничего ты не понимаешь», — отмахнулась Валери. Она стояла в дверях кухни, опираясь на косяк, и наблюдала, как готовится мясо. «Какая еще справочка? Моро планирует вернуть положенное ему наследство. Замки, дома, огромные участки земли. Сейчас все это принадлежит государству, и я сомневаюсь, что Этьен Моро получит наследство на блюдечке. Впрочем, он, похоже, уверен в своей правоте. Иначе зачем все это затевать?» «Хайп?» — предположил Луи, высыпая в миску нарезанную морковь. «Не думаю. Информации в сети о нем не так много. Кажется, Моро не из тех, кто любит выставлять свою жизнь на показ». «Тогда даже не знаю». Луи неопределенно пожал плечами и принялся шинковать лук. «Кстати, и сам барон Дере полон сюрпризов. В документах сказано, что его казнили за убийство. Завтра с утра поеду в Национальный архив, почитаю судебные документы». «Суды и в наше-то время не отличаются справедливостью», — скривился Луи. «А представляешь, что творилось в средние века? Могу поспорить, этот барон ни в чем не виноват». Луи скептически относился к системе правосудия Франции, а после отчисления из университета — тем более. Хотя Валери считала, что система здесь виновата в последнюю очередь, ведь Луи сам нарывался как мог. Он не пропускал ни одной акции протеста, даже если его это не касалось напрямую. На его счету были забастовки против роста стоимости жизни, насилие со стороны полиции, антимусульманского законодательства и даже против пенсионной реформы. Луи Габена то и дело задерживала полиция, и в какой-то момент деканат решил, что для студента Страсбурга у него излишне активная социальная позиция. На первых курсах Валерия еще пыталась убедить Луи, что это плохо кончится. Потом махнула рукой. Молодой человек с пеной у рта доказывал, что только благодаря демонстрациям их страна еще кое-как держится на плаву. Приводил массу примеров, когда к мнению людей все-таки прислушивались, и не унимался до тех пор, пока Валери не признавала его правоту. Если не принимать во внимание его пунктик, Луи был верным другом и просто хорошим человеком. Отстаивая интересы всех подряд, Он в то же время замечал любую несправедливость рядом с собой и всегда был готов вступиться за слабого. «А как дела у тебя на работе?» — спросила Валерий. «Лоран не сильно задирает нос?» «Нет, все нормально. Лоран просто чудо. Работы по горло, но зато скучать не приходится». Остаток вечера Луи рассказывал, что творится в агентстве «Инкогнито», о клиентах, которые к ним обращаются, и о сложных делах, которые удалось распутать. Говоря о бутылочке вина, он не уточнил, что на самом деле их было три. Около 11 вечера Валерий все-таки отправила приятеля домой, объяснив, что обязана хоть немного выспаться перед завтрашней работой. Сент-Оноре, улица, на которой располагалось Министерство культуры, выглядела безлюдной и тихой. Промозглый осенний туман висел на проводах, водостоках и уличных фонарях, подобно клочьям истлевшего савана. И хотя рядом находились Лувр и Комедии Францез, Валери знала, пройдет еще пара часов, прежде чем туристы облепят их, как пчелы улей, и прилегающие улицы перестанут напоминать кадры из фильма «Сайлент Хилл». Из дома она вышла затемно и села на первую электричку, идущую в центр. План был такой — быстро получить заветный пропуск и оставшееся время провести в Национальном архиве Парижа, работая над делом Этьена Моро. Конечно, Валери могла посетить архив и на общих основаниях. Доступ был свободным для всех желающих. Но работники министерства имели свои преимущества. Они могли заказывать документы без обязательной квоты, которая составляла 10 архивных документов в день, и не нуждались в предварительной регистрации. Мало того, имея заветную карточку, Валери могла посетить город архивов Фонтенбло, закрытый для обычной публики. Париж пребывал в странном оцепенении, застыв между сном и явью. Неплохо знавшая историю города, Валери внезапно вспомнила, что когда-то по Сент-Оноре ездили мрачные повозки с зарешоченными окнами и замками на дверях. Эти черные гробы, оснащенные колесами и запряженные лошадьми, доставляли осужденных из тюрьмы консьержери на площадь Согласия, то есть на гильотину. Шагая по безлюдной улице, Валерия не слишком удивилась бы, услышав цоканье копыт по каменной брусчатке или заметив краем глаза карету-призрак. Вместо этого девушка увидела скрытое белесой дымкой, но вполне реальное здание Министерства культуры. Сейчас, впрочем, оно выглядело как огромный паучий кокон, неведомо как очутившийся посреди города. Виной тому был даже не туман, клочковатый и густой. Остальная сетка, опутавшая фасад и создававшая грубоватый, хотя и весьма оригинальный орнамент. Валери знала, что раньше Министерство культуры было рассредоточено по 17 округам Парижа. Но вот однажды в самом сердце города выросло новое здание, способное вместить все отделы. И если Дэн Браун в «Коде да Винчи» называл пирамиду Лувра «шрамом на лице Парижа», то при взгляде на министерство приходила на ум коробка, густо покрытая пыльной паутиной. Впрочем, не считая себя знатоком архитектуры, девушка допускала, что просто не может оценить по достоинству решение архитектора. Распахнув массивную входную дверь, Валерия очутилась в просторном холле. Пол и стены здесь были облицованы мрамором, а в глубине стояло гипсовое изваяние Шарля де Голля. Предъявив документы охраннику, девушка поднялась на второй этаж. Несмотря на ранний час, две сотрудницы отдела кадров оказались на месте. Пока одна разливала кофе из электрической турки, вторая клевала носом над чашкой. Валерии они напомнили мартовского зайца и Соню. Не хватало только шляпника. Поскольку дверь в кабинет открылась бесшумно, они заметили посетительницу не раньше, чем та вежливо покашляла. «Доброе утро», — сказала девушка, когда на нее обратили внимание. «Меня зовут Валери Дюран. Я из Геральдической палаты. Работаю там со вчерашнего дня». Обе участницы безумного кофепития смотрели на Валери так, словно гипсовый де Голль ожил и заглянул к ним в отдел на запах эспрессо. Судя по всему, в такое время люди здесь появлялись нечасто, и сотрудникам никто не мешал насладиться чашечкой утреннего кофе. «Мне сказали, я могу получить у вас временный пропуск на посещение архивов». «Тьфу ты!» — похожая на мартовского зайца мадам загляделась на Валери, и кофе полился через край чашки. Моментально проснувшись, Соня вскочила на ноги. Не слишком изящная, она толкнула стул, и тот с грохотом повалился на пол. «Бумаги смотри, чтобы на бумаги не попало! Папку убери, в ней отчеты!» Заметив на полке коробку салфеток, Валерия вытащила сразу несколько штук и решительно двинулась к столу. «Простите, что помешала», — сказала Валерия, когда бумаги были спасены, а лужа ликвидирована. «Но все-таки по поводу моего дела. Мне нужен пропуск». Сотрудницы отдела кадров устало переглянулись. Валерия прекрасно понимала, о чем они думают. Подобное несвоевременное рвение следовало ожидать только от новенькой. «Пропуск будет готов через пару дней. Вы сможете забрать его в вашем отделе кадров», сказала Соня, едва сдерживая зевок. Всплеск активности, вызванный пролитым кофе и упавшим стулом, быстро сходил на нет. «Я не про постоянный пропуск, а про временный», пояснила Валерия. Она понимала, что министерским совершенно не хочется с утра пораньше вникать в ее вопрос, но не собиралась уходить с пустыми руками. «Временный», — медленно, чуть ли не по слогам, повторила Соня. «Как вы сказали, вас зовут?» «Валерий Дюран». «Дюран, Дюран...» «Нет, ваших документов мы пока не получали. Скорее всего, они будут после обеда». «Может, вы просто позвоните в геральдическую палату?» — предложила Валерия. «В такое время там еще никого нет», — сообщила феминная версия мартовского зайца. «И вообще, к чему такая срочность? Думаете, вас в первый же день отправят в архив?» «Завтра я еду в командировку, и сейчас мне надо изучить кое-какие документы. Да, это срочно». Валерия была наслышана о бюрократии, царящей в подобного рода заведениях, но не думала, что столкнется с ней в первый же день. Эти две бестолковые мадам начинали ее раздражать. «Вот что», — сказала Соня, протягивая Валерии листок и ручку. «Оставьте ваш номер телефона, и как только мы получим документы, сразу же перезвоним, а больше ничем помочь не можем». Чувствуя злость и бессилие, Валерия черкнула свой номер и вышла из кабинета. Она была уверена, что потратит на получение временного пропуска не больше 10 минут. А в итоге это грозило затянуться на целый день. Кипя от негодования, она спустилась на первый этаж и завернула в дамскую комнату. Резким движением открыв кран, Валерия набрала горсть холодной воды и умылась. «Чёртовы бюрократы! Только и могут, что попивать кофе, просиживать штаны и ставить палки в колеса тем, кто пытается делать что-то полезное». Тугая струя била по дну умывальника, и во все стороны летели брызги. Валерия сделала глубокий вдох, медленно выпустила воздух через сложенные трубочкой губы и закрыла кран. Надо было решать, что делать дальше. Пойти в геральдическую палату и попросить созвониться с отделом кадров министерства. Минус час полезного времени. Ждать, пока они сами позвонят. Минус день полезного времени. Идти в национальный архив как обычный посетитель. Минус ряд важных документов. Либо... Валерия посмотрела на себя в зеркало, по которому стекали брызги. Что если ускорить процесс? Не давая себе времени на сомнения, Валерия достала смартфон и вбила запрос «Состав Геральдической палаты Франции». Перед ней тут же появился список должностей и работников. Валерия искала среди них хотя бы одну женщину. Директор архива — мужчина. Директор отдела рукописей — мужчина. Куратор музея валюты — мужчина. Вот! Главный хранитель наследия отдела Средневековья и древнего времени Национального архива — некто Мария Гальяно. Затем Валерия зашла на сайт Министерства культуры и без труда отыскала телефон отдела кадров. Переключившись на вторую сим-карту, было бы глупо звонить с номера, который она записала на листке. Девушка откашлялась и нажала кнопку вызова. Ответил ей знакомый заспанный голосок. «Министерство культуры, Кристина Дюпон слушает». «Доброе утро», — низким голосом произнесла Валерия. «Это Мария Гальяно, главный хранитель наследия отдела Средневековья. Только что со мной связалась наша сотрудница, Валерия Дюран. Она утверждает, что не может получить пропуск в архивы». «Да-да», — раздалось из динамика. «Она только что была у нас, но нам пока не отправили ее документы». «Какая проблема связаться с геральдической палатой? Мадам Дюран поручено срочное дело, и ей нужно приступать к работе. Сколько времени вы планируете выяснять ее личность?» «Мадам Гальяна, я вас поняла. Мы сейчас же все решим». «Поторопитесь!» Сказав это, Валери прервала звонок. Руки немного дрожали. Был шанс, пусть и небольшой, что Соня знала Марию Гальяна лично. Тогда бы Валери попалась на обмане, эта история дошла бы до Оливье Ламбера и «Прощай, любимая работа». Возможно, добрый директор не стал бы ее увольнять, но уж выговор бы точно сделал. Стоило ли так рисковать? Конечно, нет. Тем не менее, сейчас Валери ощутила возбуждающий прилив адреналина. Однажды в подростковом возрасте она проделала похожий трюк со своей мамой. Правда, в тот раз на кону стоял не пропуск в архивы, а пижамная вечеринка. Валери позвонила матери из телефона автомата, прикинувшись родительницей своей школьной подруги. Все бы получилось, но Каролина Дюран решила перезвонить и уточнить, во сколько завтра забирать Валери. Обман открылся, и девочка получила страшный нагоняй. После этого ей пришлось надолго забыть о карманных деньгах, кино, компьютерных играх и, разумеется, подругах. Наказание было суровое, и все же Валерия осталась довольна. Ведь Каролина Дюран ей все-таки поверила. С тех пор Валерия стала регулярно проверять мать на прочность. Например, говорила, что идет заниматься в библиотеку, когда на самом деле шла гулять. Девочка и сама с трудом понимала, зачем это делает. «Не хочу, чтобы мама знала, чем я занимаюсь», — говорила себе Валери, проворачивая очередной обман. Зная, какие развлечения любит ее дочь, как она проводит время, Каролина Дюран получила бы очередной рычаг давления. А кто же в здравом уме станет вооружать своего врага? Зазвонил телефон, и Валери нажала кнопку вызова. «Валери Дюран?» «Еще раз здравствуйте, мадам. Это из отдела кадров. Надеюсь, вы не очень далеко ушли». «Нет-нет, я внизу». «Замечательно. Ваш пропуск готов. Подойдите, пожалуйста». Здание Министерства культуры Валери покидала, пряча широкую улыбку. Судя по взгляду и выражению лица Сони, она пыталась понять, кто же такая эта Дюран. Протеже главного хранителя наследия отдела Средневековья или просто вредная стукачка. Впрочем, Валери получила желаемое. А что о ней думали в отделе кадров, вообще не имело значения. От министерства до Национального архива было всего полчаса пешком. Но Валерия решила сделать небольшой крюк. Спуститься к набережной Сены и выпить по пути кофе. Туман рассеялся, словно его и не было. По небу проплывали легкие облачка, а под ногами шуршали желто-красные листья. Синоптики предупреждали, что скоро зарядят дожди, и температура упадет градусов на 10. Но пока что утреннее солнце блестело в водах Сены, заставляя Валерию щуриться. Девушка планировала прогуляться до нового моста и там уже свернуть с набережной в сторону Национального архива. Купив кофе на вынос и пару печенья и макарон в пакетике из вощеной бумаги, она вышла к Железному мосту искусств. Самые проворные художники уже заняли лучшие места и вдохновлялись открывающимся видом на Сену. Не умевшая рисовать, Валерия несколько минут стояла, заглядывая через плечо пожилому живописцу в сдвинутом на затылок берете. Девушка с восхищением наблюдала, как на плотном листе, пришпиленном к этюднику, возникает очертание моста искусств. Наверняка позже этот рисунок будет куплен каким-нибудь туристом и уедет в далекую страну, как напоминание о Франции. Валери слышала, что с недавних пор комиксы стали называть девятым искусством. Будь ее воля, она бы добавила к этому списку еще один, десятый пункт — программирование. Валери искренне считала людей, которые занимались составлением программ, писали игры и приложения, служителями новой формы искусства. Пока что вершиной ее собственного творчества являлась «Червонная королева». Программу признали на самом высоком уровне, и это открывало новые возможности. Даже когда королева была глупой, как пробка, Валери мечтала наладить ее доступ к Национальному центру микрофильмов и оцифровки. 61 миллион копий оригинальных документов. Практически вся история Франции. Это было настоящее Эльдорадо для любого историка или генеалога. Оставалось лишь найти технологию, изобрести аппарат, с помощью которого королева смогла бы обрабатывать микрофильмы. К сожалению, для этого требовались вложения, и не маленькие. А коммерческой выгоды инициатива Валери пока не сулила. Полюбовавшись работой художника, Валери двинулась дальше. Размышляя о невероятных перспективах, она сама не заметила, как съела печенье и допила кофе. Пришла в себя Валери, только встретившись глазами с Генрихом IV, чья статуя стояла на новом мосту и молчаливо намекала на необходимость идти работать. Отправив пустой стаканчик из-под кофе в урну, Валери отправилась к Национальному архиву. «Посмотрим, прав ли был Этьен Моро, говоря, что я не найду там ничего полезного», размышляла Валери, снова настраиваясь на рабочий лад. Архив находился в здании отеля «Субис», и человека, впервые очутившегося в Париже, это могло сбить с толку. Ведь здесь не сдавались номера и не селились туристы, а название «отель» указывало лишь на определенный вид постройки — дворец, окруженный садом. Валери, не считавшая здание Министерства культуры красивым, неизменно приходила в восторг при виде парадного двора отеля «Субис», средневековых ворот, сдвоенных колонн и статуй на фасаде. Кроме архива, здесь размещался Музей истории Франции. Валери, конечно же, много раз посещала и архив, и музей. Однако сегодня в ее визите было нечто особенное. Ведь теперь она пришла как сотрудница. Поднимаясь по широкой лестнице, девушка, как обычно, запрокинула голову. Посмотреть было на что. Ведь потолки во дворце украшала классическая религиозная роспись. Сверху на посетителей взирали ангелы, святые, пророки и даже демонические создания. «Теперь мы будем чаще видеться», — подумала Валери, украдкой подмигнув нарисованному Люциферу. За деревянной стойкой сидела миловидная женщина лет 50. Увидев посетительницу, она оторвалась от компьютера и сняла очки. Согласно бейджику, ее звали Сильви Прожан. «Доброе утро», — поздоровалась Валери. «Здравствуйте, слушаю». «Меня зовут Валери Дюран. Я новая сотрудница Геральдической палаты». Девушка протянула свой временный пропуск. «Чем могу быть полезна?» — спросила мадам Прежан, взглянув на карточку. «Мне нужны обвинительные приговоры, да и вообще все, что есть на Жиль-де-Ре». «Жиль-де-Ре», — повторила архивистка. Кажется, никаких ассоциаций его имя у нее не вызвало. «Мне понадобится ваш паспорт и пропуск. Я зарегистрирую вас в базе. А пока можете воспользоваться компьютером и посмотреть, что у нас есть по его поводу». Валери кивнула и положила на стойку паспорт. Она хорошо знала процедуру работы с архивом. Для начала предстоял поиск в электронном каталоге. Если речь шла о каком-то короле или другой известной личности, на поиск нужных документов мог уйти не один день. Тут девушка рассчитывала управиться быстрее, хотя ее интересовало абсолютно все, что могло найтись в архиве об этом таинственном бароне. Сев за компьютер, Валери набрала «Жиль-де-Ре». Через пару минут на экране появился небольшой список. Первое. Послание епископа Нанского от 29.07.1440. Электронная версия. Второе. Протоколы слушаний от 19.09.1440, 28.09.1440, 11.10.1440, 13.10.1440. Оригинал. Третье. Обвинительный акт от 13.10.1440. Оригинал. Четвертое. Представление свидетелей от 17.10.1440, 19.10.1440, 20.10.1440. Электронная версия. Пятое. Приговор Жиль-де-Ре виновному в ереси, преступлениях и противоестественных грехах от 25.10.1440. Оригинал. Шестое. Документы гражданского процесса. Копия. Улов небольшой, но для начала и на том спасибо. Распечатав список и те файлы, которые существовали в электронном виде, Валери погрузилась в чтение. По утверждению епископа Нанского, многие прихожане церкви Святой Марии, куда ходил и сам Жиль-де-Ре, обвиняли барона в страшных преступлениях. Они считали, что Дере убил великое множество невинных отроков с одной лишь целью — принести жертвы и призвать демонов, дабы заключить с ними мерзкие договоры. Следующие три документа представляли собой показания свидетелей — прокурора Гийома Шапиона, мессира Эсташа Бланше, маркиза де Сева, настоятеля бенедиктинской обители Жана де Ланте и многих других. В ответ на их обвинения Жильдере говорил, что никогда не призывал демонов и не приносил им жертв, однако признался в том, что читал некую книгу, содержащую сведения об искусстве алхимии и заклинании духов. Также он подтвердил свое увлечение алхимией и алхимическими опытами. Замораживал ртуть и делал из нее серебро. Он требовал дополнительного расследования, просил отпустить ему грехи и вернуть в лоно церкви, что, согласно документу, и было сделано. Впрочем, уже через несколько дней, выслушав всех свидетелей, епископ принял решение подвергнуть Дере пыткам и допросу. Перелистнув последнюю страницу файла представления свидетелей, Валерий невольно вспомнила Луи. Не зря он сомневался в судебной системе того времени. Не найдя убедительных доказательств, Жиль и Дере просто решили пытать. Несложно догадаться, чем это все закончилось, если спустя несколько дней был вынесен обвинительный приговор. «Мадам Дюран!» Валерий вздрогнула и повернулась к архивистке. «Можете забрать ваши документы, все готово». «О, благодарю». Валерий сложила все, кроме списка документов, в папку и подошла к стойке. «Мне нужно вот это». Сильви Прежан оценила список и вернула его Валерии. «Если хотите, можете работать прямо в архивном зале. Возможно, вам понадобятся какие-то дополнительные материалы». «В самом деле?» — обрадовалась Валерия. «Конечно, хочу!» Валерия была наслышана об огромных хранилищах Национального архива Франции и даже посещала некоторые залы, но только с экскурсией. Огромные деревянные шкафы протянулись на много сотен метров, занимая весь первый этаж отеля Субис. Высокие потолки позволили выстроить библиотеку на двух уровнях, поэтому в каждой комнате располагалась винтовая лестница, ведущая к новым отсекам. Документы Жиля Дере находились в одном месте. И теперь, работая с ними самостоятельно, Валерия рассчитывала посмотреть дополнительные материалы. Она обратила внимание на нумерацию документов. Та шла не подряд, и вполне возможно, что соседние по дате документы были непосредственно связаны с делом барона. Сильви привела Валерию в один из огромных залов и показала на шкаф. «Здесь нужные материалы. Думаю, не стоит напоминать, что с документами надо обращаться исключительно бережно. Вы можете работать за этим столом и все фотографировать. Без вспышки, разумеется». В студенчестве Валерий почти каждую неделю ходила в читальный зал университетской библиотеки. Там ей нравилось все без исключения. Торжественная тишина, рабочая атмосфера, запах бумаги и большие пространства. Но если в университетской библиотеке имелось много столов, а шкафы с книгами были недосягаемы, то здесь, в архивном зале, стоял лишь один стол в окружении сотни шкафов. И документов можно брать сколько душе угодно. Если возникнут вопросы, обращайтесь. Мадам Прежан удалилась, оставив девушку в одиночестве. Проводив глазами архивистку и дождавшись, когда та скроется из виду, Валерия не выдержала и покружилась на месте. Вот она и здесь. И в ее руках вся история Франции. Она подошла к массивному шкафу и провела по гладкой поверхности подушечками пальцев. Возможно, где-то здесь хранится информация о крещении одного из королей, а может быть, его любовные письма. Тайны, заговоры, покушения, революции, блестящие политические карьеры и трагические провалы. Все, чем жила Франция, было здесь, на этих страницах. Валерии хотелось пробежаться по мягким ковровым дорожкам, ведущим из зала в зал, заглянуть в каждый шкаф и подняться по каждой винтовой лестнице. Но она понимала, что это ребячество. Пытаясь совладать с нахлынувшим восторгом, Валерия несколько раз глубоко вдохнула и открыла нужный шкаф. Все документы размещались в отдельных папках, на которых имелся код. Пробежав пальцами по твердым темно-зеленым корешкам, Валерия нашла то, что ей нужно. Именно здесь должно храниться все, что связано с Жилем Дере. Валерия потянула папку на себя, и та слегка затрещала, приклеившись к своим соседям. Похоже, барон не пользовался популярностью у историков. К разочарованию Валерии папка оказалась легкой, а это свидетельствовало о том, что документов сохранилось не очень много. Возможно, Этьен Моро был прав, скептически оценив шансы найти в архиве что-то полезное. Положив папку на стол, Валерия стала изучать ее содержимое. Она пролистала все файлы и убедилась, что здесь содержатся лишь те документы, которые указаны в списке. И ладно, если бы нумерация соответствовала количеству документов, но это было не так. Возникал вопрос, зачем делать пропуски между документами? Или некоторые бумаги были изъяты? Валерий решила перед уходом обязательно поинтересоваться об этом у мадам Прежан. Как бы то ни было, сейчас надо изучить то, что есть. Двигаясь в хронологическом порядке, Валерий открыла протоколы слушаний. Пожелтевшие, обтрепавшиеся по краям листы, поблекшие чернила. Документы выглядели так, словно вот-вот рассыплются в прах. Но Валерий знала, что бумагу в 15 веке делали изо льна и конопли, и что она прочнее, чем кажется. Итак, 4 оригинальных документа 1440 года. Главные герои все те же. Епископ Нанский и прокурор Гийом Шапийон. Как выяснила Валерий, именно эти двое начали дело против Дере. Первый протокол гласил, что Жиль Дере хочет лично предстать перед обвинителями, чтобы доказать свою невиновность. Днем их встречи назначили 28 сентября. Именно этим числом и датировался следующий архивный протокол. На эту встречу Жиль Дере не явился. Зато пришли многие другие свидетели, которые утверждали, что барон похитил и зарезал их родственников, а также заклинал дьявольские силы и оказывал всевозможные почести злым духом. Валерия усмехнулась. Откуда людям, соседям и знакомым барона Дере вообще могло быть такое известно? Он что, по улицам ходил и восхвалял дьявола? В третьем протоколе также не оказалось ничего полезного. Было лишь велено отложить явку Жиля Дере на 2 дня. А в последнем документе ему вынесли обвинение, текст которого лежал здесь же. Обвинительный акт гласил, что епископом Нанским было проведено тайное расследование, имеющее своей целью добиться истины. Состряпал он это расследование на основании слухов, доносов и жалоб прихожан, рыдающих и скорбящих о похищении и убиении их чад и иных родственников, а также многочисленных свидетельств связей Жиля Дере с демонами, коим приносил он жертвы человеческие. Также указывалось, что в его замках, на стенах и полу, были найдены запрещенные символы, имеющие своей целью вызов злых духов. С призванными демонами обвиняемый якобы заключил соглашение, чтобы получить знания, богатство и могущество. Сказано было также, что у Дере имелся помощник, Жиль де Силье. Он искал для своего хозяина всевозможных колдунов, которые могли обучить его магическим искусствам. Так в замках барона стали появляться многие прорицатели, некроманты и колдуны того времени, в том числе итальянец Франческо Прелати, который в итоге стал его наставником. Вместе они убивали людей, принося их в жертву, а также устраивали пышные торжества в честь демонических созданий. Все это, по словам обвинения, продолжалось ни много ни мало 14 лет. Таким образом, Жиля Дере судили за следующие преступления. Ересь, убийство, связь с демоническими созданиями, вероотступничество и чародейство. За это предлагается отлучить его от церкви и наказать согласно совершенным злодействам. В протоколе было зафиксировано, что Дере отрицал все обвинения, называя себя добропорядочным христианином. Однако, к его мнению, никто не прислушался. Несчастного просто отстранили от судебного процесса и велели явиться через неделю. С дальнейшими событиями Валерия уже была знакома. Представление свидетелей она прочитала в электронном виде. Судя по нумерации, между обвинительным актом и протоколом приговора должно быть еще 8 документов, а насчитывалось только 3. Валерия могла лишь догадываться, какой информации здесь не хватало. Она сфотографировала просмотренные документы и решила размять ноги. Осталось ознакомиться только с протоколом приговора Жилю Дере, финишной прямой всей этой истории. Но сначала девушка хотела немного привести мысли в порядок. Вообще Валерия привыкла работать с большими объемами информации, а старинный слог и грамматика ее не утомляли. Поэтому сейчас девушка сама не понимала, почему у нее разболелась голова и начали странно пульсировать виски. На последствия 3 бутылок вина, опустошенных в компании Луи, не похоже. Только что Валерия держала в руках историю последних дней известного барона, пытаясь разобраться, какая правда за этим стоит. Жиль Дере богат, владеет несколькими замками, домом, у него есть слуги и помощники. Могла ли стать причиной клеветы банальная зависть? У барона имелось достаточно родственников, которые наверняка желали заполучить наследство. Не следовало также исключать из уравнения церковь. Что могло заставить благочестивых или считающих себя таковыми людей начать этот процесс, не имея веских доказательств? Барон отрицал все обвинения, но никто ему не поверил. Прохаживаясь по залу, Валерий пыталась свести концы с концами, но понимала, что правды уже не узнать. Конечно, не ее забота оправдывать Жиле Дере. Заказчик искал лишь доказательства родства с ним. Но все-таки история гибели барона казалась слишком уж темной и подозрительной. Может быть, Этьен Моро рассчитывал, что Дере сумел избежать казни? Будучи человеком небедным, Жиль имел возможность подкупить судей и стражу, сменить имя, завести новую семью. Вот тогда у него и впрямь могли найтись неожиданные потомки. Но где искать намек на это? Уж не в тех ли бумагах, каких не доставало в папке? Валерия вернулась к столу и вытащила протокол приговора. Ломая глаза и потирая пульсирующие виски, принялась изучать список свидетелей, посетивших в тот день здание суда. Кое-как осилив длинный и, в общем-то, не имеющий большого значения перечень имен, фамилий и титулов, Валерия добралась, наконец, до сути. Епископ предложил Жилю Дере сознаться в ереси и, если он пожелает, вновь воссоединиться с церковью. Барон стоял на том, что никогда не считал свое поведение ересью и от церкви не отрекался, но, если так угодно присутствующим, готов повторно воцерковиться. Затем его признали виновным во всех предъявленных обвинениях, чем, собственно, протокол и заканчивался. Это был последний оригинальный документ в этой папке. Дальше лежали копии документов гражданского процесса. И между ними уже не в первый раз подозрительный пропуск нумерации из 4 неизвестных документов. Из очередных копий гражданского процесса, сделанных спустя 90 лет после него, Валерия выяснила, что против Дере выступали многие его слуги и приближенные. Появилось и еще одно имя — Жан Леферрон. Жиль Дере имел с ним какие-то земельные споры и в итоге заточил несговорчивого соседа в темницу. Через некоторое время Леферрона удалось освободить, и Дере был обязан вернуть ему захваченные земли, чего, впрочем, не сделал. Испытывая смешанные чувства, Валерий сфотографировала последнее, что удалось найти, и вернула папку на место. Она была рада отыскать хоть что-то о Жиле Дере, хотя предполагала, что Этьен Моро уже владел всей этой информацией. Судя по обрывочным данным, Валерий могла предположить два варианта развития событий. В первом случае Жиль Дере действительно убивал людей и занимался, как ему казалось, колдовством. Благодаря власти и деньгам он долгое время оставался безнаказанным, пока, наконец, не перегнул палку. Второй вариант предполагал, что барона оклеветали с целью заполучить его богатство. За этим мог стоять кто угодно — церковь, родственники, жена или оскорбленный Жан Леферрон. Докопаться до истины было сложно. Впрочем, все-таки на первом месте у Валерии стояла задача найти информацию о возможных потомках Дере. Предстояло также выяснить, как именно казнили барона. Если его останки сохранились, оставался шанс провести эксгумацию и генетическую экспертизу. Хотя, конечно, без весомых документальных доказательств никто все равно не позволит этого сделать. Взяв папку с распечатками, Валерия отправилась на выход. «Спасибо, я закончила», — сообщила Валерия, едва завидев мадам Прежан. «Документы в папке. Один вопрос. Судя по нумерации, в архиве отсутствуют некоторые материалы. С чем это может быть связано?» Вы можете назвать конкретные шифры?» Валерия извлекла распечатанный список и продиктовала номера. Сильви Прижан набрала каждый на компьютере. «Вы правы. Данные источники отсутствуют. Возможно, они были потеряны при копировании, либо украдены. Информации об этом, к сожалению, нет». «А что это были за документы? Их названия?» «Увы, никаких упоминаний. Хотя, признаюсь, это странно. Подобные моменты должны фиксироваться». Валерия кивнула. Многие вопросы остались без ответов. Однако расследование только начиналось. Попрощавшись с мадам Прежан, Валерия покинула Национальный архив. Завтра предстоял трудный день.